Глава 16. За ночь выпал глубокий снег. Он полностью преобразил окрестный пейзаж, превратив его в рождественскую сказку. Голливудскую такую, не русскую и даже не огимскую, ибо леса, в которых я с трудом укрыл свои коробочки, далеко не дебри с буреломами. Они вырубались не одно столетие, но вырубались аккуратно, выборочно, даже с некоторым естеством. Аристократия в местном королевстве свои леса любила за их охотничью продуктивность, и сменившая ее буржуазная республика за полвека еще не успела их испохабить, как похабила все, до чего касалась ее рука. Вот и были эти леса больше похожи на парки. По крайней мере, никаких трудностей в преодолении этих лесных массивов бронетехникой не было. И партизан в таких лесах не могло быть просто по определению, негде им тут прятаться. Ну вот, для того, чтобы аэроплан мог сесть на ближайшее поле, пришлось поработать артштурмом своими бульдозерными отвалами, сгребая снег до земли, а землю еще и ровнее. И то я испугался, когда лейтенант лихо приземлился, скозлив пару раз на импровизированном взлетном поле. На аэроплане не было предусмотрено посадочных лыж. Да и как их лепить на четырехколесную тележку? Первый облет вероятного театра военных действий я сделал сам. Свой глаз – алмаз. Подкрепления к республиканцам для ликвидации нашего прорыва поспешали медленно, воюя с аномальным для этих мест снегопадом. И были еще далеко. День-полтора марша, а то и два еще им топать. Не есть, не спать, тупо переставляя ноги. По железной дороге, запустив вертикальный столб сизого дыма, пыхтел черный паровоз. Большим красным отвалом скотосбрасывателем, откидывая налипший снег с рельсов, шел он в сторону назначенного нами на заклание разъезда. За ним на большом отдалении медленно двигался окрашенный мелом на клею тяжелый бронепоезд с 4-6-дюймовыми морскими орудиями в полубашнях. Сколько у него пулеметов, с неба не разглядеть. На котле и крыше паровоза и башнях нарисованы параллельные черные полосы, имитирующие рельсы. Маскировка от злых дирижаблей и бомбардировщиков. Я бы его тоже проглядел, если бы из трубы не толкался в небо активный темно-серый дым. Еще дальше, километров 50 от бронепоезда на запад, чапал от разъезда обычный эшелон с крашенными суриком деревянными теплушками. Полнокровный пехотный батальон катит не меньше. На открытых платформах 4 полевые пушки, еще и в летней раскраске. И вряд ли такой эшелон будет единственный, но с этим проблема у врага. Оба разъезда забиты составами. Свободен только главный путь, и прежде чем нагнать войск, требуется разгрузить то, что ранее прибыло, и отправить пустые вагоны обратно. А это время. И время нынче в дефиците. Вот противники гонят пехоту своим ходом по снежным завалам от безысходности. Что поделать, погибнут уставшими. В первой прикидке собрали против нас для удара с юга не меньше пехотной бригады, максимум дивизию, где-то 4-5 полков на свежий взгляд. Терпимо. Я ожидал большего, но, видимо, Вальд с Бьёрквортом остальные резервы республиканцев надежно сковали на севере. Резервов тоже много не бывает, и если республиканцы давно научились их концентрировать в месте ожидаемого прорыва своей обороны, то эта тактика успешной была лишь до того момента, когда прорывов стало больше одного. Спасибо тебе, русский генерал Брусилов, за пример для подражания. Когда я сел на новом импровизированном аэродроме, меня уже поджидала шестерка егерей в белых масхалатах и на лыжах. Принял я от них доклад об успешной диверсии на меридианной железной дороге, где они подорвали мост через лесную речку после слияния с ракадой южного уса той железки, которую мы в данный момент оседлали. И еще ушат информации на меня вывалили. Написал боевое донесение карандашом, используя в качестве подставки наклонный лоб Брэма. Усадил в самолет Летнаба с приказом добраться до Молоса и через него пробиться к фельдмаршалу. Нет у меня сил и средств сегодня двигаться к городу Карду, потому как придется отражать удары вражеской бригады, которая постарается подрезать основания нашего наступающего клина. Да и Вальду пока ничего не грозит, как это видится с неба. Оставшиеся в полуокружении республиканцы сидят в траншеях на удивление тихо. Соответственно, я требовал для себя резервы, чтобы сохранить плацдарм, выступающий балконом на вражеский бетонный укрепрайон на южной железной дороге. Появилась реальная возможность его блокировать и оставить без снабжения. Пехота в траншеях в чистом поле – это хорошо, а железная дорога лучше. В общем, доложил обстановку и затребовал уточнения боевой задачи. Особо приказал дать от моего имени телеграмму на авиазавод в Калуге, чтобы оттуда пригнали еще один аэроплан, оборудованный посадочными лыжами. Зима всерьез началась. И чтобы не по железной дороге его гнали, а своим ходом, так быстрее выйдет. Проводил самолет и стал готовиться к набегу. Откровенно говоря, ночной снегопад мне всю малину изгадил. Приходилось на ходу умозрительно измышлять по карте танкоопасное направление. Глубокий снег сильно исказил местность. И с засадами все не так хорошо, как хотелось бы. По обе стороны железнодорожной насыпи лес был сведен метров на 300. Напрочь, даже кустов нет. Эту полосу отчуждения железнодорожники давно под свои огороды приспособили. Как я читал в интернете еще на планете Земля, по опыту Второй мировой войны вышло так, что первый враг бронепоезда – авиация, второй – танки. И только на последнем месте артиллерийская засада. Раздолбают рельсы спереди и сзади, обездвижат бронепоезд. Вот он уже и цель, как в тире. И осталась бронепоездам только одна ниша – обеспечение безопасности перевозок в собственных тылах и противовоздушная оборона узловых станций. Но до нормального ПВО тут еще как до Пекина раком. А вот второй постулат мы обязательно проверим. В натуре, так сказать. Пару-тройку мест я сверху высмотрел, где возможно бронекоробочки припрятать. А сейчас егерей послать проверить. Им на лыжах всяко быстрее, чем мне на гусеницах. Надо обязательно по возвращении их спросить, у кого они эти лыжи украли в таком количестве. Пассажирам просьба освободить вагоны. Бронепоезд дальше не пойдет. Вообще никуда не пойдет. Я опустил бинокль и посмотрел на подполковника Драгун. «Впечатляет?» «Да, впечатляет», — отозвался командир драгунского полка, глядя в свой бинокль на бренные останки того, что еще 10 минут назад гордо называлось тяжелым бронепоездом. Бронепаровоз и 4 вагона с морскими полубашнями 6-дюймовых орудий слетели с рельсов и наползли друг на друга. Паровоз при этом отчаянно парил, шипя растерженной кошкой. «Мда». И на таком я в свое время собирался воевать. Правда, тогда и самоходных бронекоробочек в этом мире не было. И снарядов одна шрапнель и редкие гранаты с черным порохом. А вот нынче вам не давеча. Вышли мы сюда на опушку леса без особого труда. Ох уж эти так называемые леса на западе континента. Я уже говорил, что по сравнению с Огимскими пущами и болотами, тут прогулочные парки культуры и отдыха. Разве что без колеса обозрения и других аттракционов. Аттракцион устроили мы. Вывел я на опушку всю батарею элик, посадил напрямую наводку в засаду, туда, где железная дорога делает довольно крутой поворот. Замаскировались. Дождались гостей. И когда бронепоезд на повороте скорость сбросил, врезали по паровозу за неимением бронебойных болванок обычным фугасным снарядом с выкрученным взрывателем. Паллиатив, конечно, но что делать, что делать. Добавили фугасными гранатами, всего 2 залпа 9 орудий по паровозу и колесным парам вагонов. Зато 4 дюймами. И все. Дистанция-то пистолетная. Выживший и контуженный экипаж драгуны безжалостно добили. Не успел я их остановить, ненавидит кавалерия бронепоезда. Всего-то чуть меньше, чем дирижабли. Остальная бронетехника нашей конно-механизированной группы обеспечивала в это время штурмовикам захват самого разъезда. В основном в роли старшего брата в песочнице. Достаточно было просто ее присутствия. Драгуны, грамотно используя складки местности, блокировали все окружающее пространство. Все как в старой песенке. «Ах, шарабан, мои колеса стерлись! Вы нас не ждали, а мы приперлись!» Разъезд взяли с лету, с наскока. Хотя пострелять пришлось, и все-таки пистолеты-пулеметы в боях на коротких дистанциях среди плотной застройки – это действительно вундербафля. А когда ими вооружен целый батальон, да против старых однозарядных винтовок роты тылового охранения, в которой служат дядьки третьего срока мобилизации. «Все трофеи из бронепоезда ваши, подполковник. Но за это поможете нам разграбить разъезд. Добро?» «Не увлекайтесь особо трофеями, майор», — дал мне совет седоусый драгун, упаковывая свой бинокль в кожаный футляр. «Сколько хороших кавалерийских командиров на этом погорело. Тьма!» Ушедшие боги учили, что жадность – грех, а умеренность – благо. Это правило помогло мне дожить до седин в 5 войнах. «Такие уж мы люди, бронемастера», – усмехнулся я. «Без необходимого как-нибудь проживем, а вот без лишнего никак не сможем». Но вы не беспокойтесь, подполковник. Что сами не съедим, то обязательно понадкусим, но врагу целым не оставим». Двух драгун, которые, заливши глаза трофейным спиртом, вознамерились в победном восторге сжечь состав, в котором ничего вкусного с их точки зрения не нашлось, так ерунда, керосин в бочках, снаряды для капонирной артиллерии, патроны республиканских калибров да оборудование полевого госпиталя, пришлось расстрелять перед строем. Их полковник не возражал только потому, что на соседней ветке стоял эшелон с сеном, овсом, горохом, копченными свиными окороками, крупой и растительным маслом. Главное, с овсом и сеном, потому как настоящий кавалерист сначала заботится о коне, и только потом о себе. «Идиотизм не лечится, майор!» — буркнул кривоногий жилистый полковник и втянул и так впалые щеки, когда я озвучил свое мнение, что за такое поведение его подчиненных лоб зеленкой мажут. «Делайте с ними что хотите. Вы командующий группировкой в отрыве от основных сил. Ваше право. Я подпишу приговор, только найдите еще одного офицера в трибунал». «Не из моего полка». «Это драгун еще такой сдержанный, а я пришел в бешенство не только из-за керосина, который был в моих самоходках основным топливом. Через главный путь напротив, приговоренного пьяными драгунами состава, стоял неразгруженный эшелон с 4-орудийной корпусной батареей. Длинные 6-дюймовки, к каждой пушке прилагался угольный рутьер в качестве тягача. И еще 4 рутьера обеспечения с прицепами стояли на полувагонах и положенный боекомплект в теплушках. Еще со средневековья повелось, что пушки – главный трофей для командования. И чем больше пушки размером, тем больше славы. В принципе, нам бы их и горелыми засчитали за подвиг, но я как раз обдумывал мысль, как бы приспособить этот ценный трофей для обстрела с тыла республиканского укрепрайона. А тут эти – самки-собаки с факелами. Еле вагон потушили. В целях экономии расстреляли дурных драгун из трофейных винтовок. Перед строем полка, чтобы другим неповадно было. А то у некоторых солдат от обилия трофеев крышу сносит очень капитально. До того, что высшей радостью становится индейский потлач. Обычай североамериканских индейцев демонстративно раздаривать или уничтожать излишние материальные ценности в присутствии специально приглашенных гостей. Кайф от бессмысленного уничтожения хороших и полезных вещей. Спустили с платформ рутьеры с прицепами, нагрузили их полевым госпиталем, и погнали по зимнику в давно присмотренный овражек за новыми позициями нашей пехоты. А в тыл отправили 4 вестовых в штаб армии со слезницей прислать врачей и принимать такое чудо. Заодно отправил донесение командарму графу Далинфорту с предложением одновременного артиллерийского удара по бетонному укрепрайону, оседлавшему железную дорогу. Отдельно приложил список ракетных кодов для согласования действий. Чтобы когда с вражеского тыла пойдут мои штурмовики брать доты, то не попали бы они под дружественный огонь. Реквизировали все сани, которые только нашлись в округе. Переставили на них пулеметы с тачанок, и послал я эскадрон «Драгун» с отделением саперов встречать тот эшелон, который я увидел с воздуха. Коломбину еще за ними закрепил для усиления. Копали позиции со стороны полуокруженного укрепрайона. Обложить его как следует по передовой науке инженера Вахрумки у меня сил нет. С юга вообще только редкая завеса кавалерии нас стережет. Вся надежда на бронетехнику. Всем нашлась работа. А после расстрела идиотствующих драгун все показывали чудеса трудового героизма. Все же у меня репутация. Всех пленных также припахали и на разгрузочные работы, и на земляные. Конвоиры их приободряли, что это ненадолго, что скоро они поедут в теплую Рецию виноград кушать. А с лыжами вообще анекдот вышел. Набрели мои диверсанты в лесу на самую настоящую элитную лыжную базу. С банькой, бильярдом, банкетным залом, столовым серебром, роскошными номерами для приватного млядства и сотней парой лыж с палками для конспирации. База была пустой только со сторожем. Лыжный сезон здесь открывался ближе к Новому году. Организовал за лыжами санный поход. Одна рота штурмовиков у меня станет лыжной. Вся скорость движения будет много выше, чем пешком по глубокому снегу. Сани с лошадьми и стирхами пришлось реквизировать и по окрестным деревням. В лучших традициях оккупантов выгребли у пейзан все, что осталось у них после республиканских реквизиций. Того, что нашли на разъезде, нам откровенно не хватило. Но не собирался я в глубокий рейд идти, как Бьоркфорд. Вот и вылезли косяки в подготовке. Наконец-то из тыла пришел долгожданный обоз от командующего армии. Подкрепление. Личный представитель командарма – одна тушка полковника генерального штаба, который брал на себя всю штабную работу на плацдарме. С адъютантом, двумя помощниками, гигантской пишущей машинкой, картографом, собственными денщиками и поваром. В обозе еще с ними отделение связи, телефоны и провода к ним, много проводов в больших катушках. Врач в майорском ранге, принимающий у меня трофейный госпиталь, одна тушка плюс три фельдшера и пяток страшненьких сестер милосердия. С ними две фуры импортных латексных презервативов. Фуры. Фуры, отнятые от доставки продовольствия и боеприпасов. «Прифронтовая полоса, майор, зона повышенного риска венерических заболеваний», наставительно гундосил эскулап на мои претензии о нерациональном использовании транспорта. «И ваша задача, как командующего отдельной войсковой группой, не допустить эпидемии трипера. Хотя бы. Я уже не говорю за сифилис. Это просто какой-то бич божий прифронтовых городов». Хотелось мне ему надерзить, что его медсестрички и большое бактериологическое оружие, чем окружающие нас пейзани. Но посмотрел на их корявые рожи и понял, что я малость погорячился. Лично мне столько не выпить, даже с большой половой голодухи. Кондомы еще понятно, объяснить можно. Но тюки листовок с призывами к безоговорочной капитуляции, которые я должен разбрасывать с аэроплана, это уже за пределами добра и зла. Быстро командаром мой личный аэроплан к делу приспособил. Далеко пойдет. А говорили, что из него песок давно сыпется. Бестолку мне эти листовки. Посылали мы в укрепрайон парламентера из пленных офицеров под честное слово, что вернется. Предлагали противнику сдаться на почетных условиях. Вернулся уже. С отказом. Что было хорошего? Прислали опытные расчеты к нашим трофейным шестидюймовкам с назначенным уже комбатом. И я с легким сердцем отослал своих артиллеристов обратно в коробочки. И пехота. Царица полей наконец-то притопала вслед за обозом. Два полка. Полноценная бригада со штабом и с целым генерал-майором Динвертом во главе. Генерал привез с собой бумагу от командарма о назначении его главным начальником на захваченном плацдарме. Мне же письменно предписывалось сдать командование плацдармом и выполнять задачу, ранее возложенную на меня фельдмаршалом. «Вот и прекрасно, ваше превосходительство», — ответил я на его представление и козырение полномочиями. «Вы тут командуйте пока, а я в рейд пошел. И так на целые сутки уже из графика выбился». «Кавалерия!» — растопорщил усы генерал с явным намерением меня все же построить. Я не стал даже слушать, что он хотел от кавалерии. «Кавалерия идет в рейд со мной, генерал, потому как придана мне еще до прорыва. И под нее уже нарезаны задачи. Вам я оставляю из своей конно-механизированной группы пехотный полк. Он просто за нами не угонится. Все трофейные пушки и пулеметы также оставляю. Боеприпасов республиканцы заготовили много. Вам хватит. С запасом. Так что майор гвардейской артиллерии барон Баденверт пост сдал». «Генерал-майор Динверт пост принял», — отозвался комбриг по уставному. И мы обменялись вполне дружественным рукопожатием. Когда после распития с генералом сливовой водки я вышел из домика смотрителя разъезда, подошел обоз с лыжами. Опять траблы на всю ночь. Примитивные масхалаты шить и штурмовую роту, которая в одночасье стала лыжной. Благо, несколько фабричных штук плотной портяночной бязи в трофейных вагонах обнаружилось. Не совсем она белая, но, как говорится, за неимением горничной. Вообще, я весь из себя такой вредный объявил паркохозяйственный день. Осмотреть технику, где надо починить, заправить, добавить боекомплект и быть готовым утром после завтрака выйти в рейд на карт. Наверное, чтобы задобрить такого злого меня, разведчики за ужином подарили мне шикарную двустволку с серебряной инкрустацией, которую походя прихватили на той буржуинской базе, где и лыжи надыбали. Напоследок на правах победителя я забрал с собой, пока генерал не прочухался, логистические рутьеры с прицелами от трофейной корпусной батареи республиканцев. Забрал бы и остальные четыре, что тягачами работали, но у меня в конно-механизированной группе, в которую развернулась железная бригада после подчинения мне драгунских полков, больше машинистов не оказалось. Хоть каких. Карт хорошо просматривался с проросшей редким лесом сопки в бинокль. Как на ладони. Покрытый инеем город выглядел сахарным пряником, и даже вагоны с паровозами на огромном отстойнике смотрелись шоколадным марципаном, присыпанным сахарной пудрой. Аккуратный такой город, старинный, уютный и красивый, несмотря на то, что половину его площади занимало вполне себе новое железнодорожное хозяйство. Две трети присланных командармом агитационных листовок я прикарманил, точнее, не додумался выбросить на разъезде, забыл про них. И теперь аэроплан активно разбрасывал их над городом. Давеча раскидывали их над укрепрайоном. Бесполезно. ответили стрельбой зенитных пушек, и Литнаб совершенно правильно решил дальше не рисковать. Остаток агитации так и уехал с нами. А вот в городе Карди началась интересная движуха. Народ суетливо бегал туда-сюда, собирался толпами и о чем-то митинговал. Военных в форме наблюдалось мало, а в гражданских спонтанных саммитах наибольшую активность проявляли женщины. Хорошая вещь, мощный бинокль с резкой оптикой. Что было странно, никаких телодвижений для усиления обороны города не предпринималось. Так, как была пара пулеметных гнезд, обложенных мешками с песком на въезде в город, так и осталось. Десятка три голубей взмыли над шпилями официальных зданий и плотной стайкой улетели на запад. Что еще гарнизону остается, если мы ему телеграф перебили, а любого конного посыльного перехватывали и мои диверсанты, которые во время марша КМГ к городу присоединились ко мне практически в полном составе. Погибла только одна диверсионная группа, которая должна была взорвать второй железнодорожный мост. Но охрана там оказалась суровой, с пулеметами. Полевые кухни уже распространяли одуряющий аромат для меня, нагулявшего с утра аппетит на морозце. После обеда ровно в полдень, как и указывалось в кратком тексте листовок, холостой выстрел гаубицы возвестил, что время, отпущенное гарнизону на раздумья, кончилось. И на поле перед городом выехали мои бронекоробочки, а также драгуны верхом и лыжники, охватывая город по флангам. Штурмовать город я не собирался. Не такой я конченый отморозок, чтобы вводить бронетехнику без крыш в узкие средневековые улочки. Так, демонстрацию силы проводил. Бронетехника встала на пределе винтовочного выстрела и задрала к небу стволы орудий, якобы изготовившись к стрельбе. Из старинных ворот на красивых конях выехали знаменосец, трубач и барабанщик с седельными литаврами. Последние обеспечивали музыкальное сопровождение. Впереди них скакал офицер в ладно скроенной длинной шинели, хвостатой кирасирской каске и с белым флажком на кончике обнаженного палаша. Я двинул вперед брем, закрепив на люке палку со свежей портянкой. Сел на открытой крышке люка на кожаную подушку, броня холодная, сдвинув в сторону пулемет, чтобы показать мирные намерения. За мной скакали четверо вестовых, если что срочное, чтобы не кричать им через половину поля. На середине поля мы сошлись. Трубач перестал дудеть, а барабанщик бить в литавры. Знаменосец развернул флаг, который стал трепать довольно свежий ветер. «Командир гарнизона города Карда, ротмистер барон Карде Фок», представился моложавый офицер, держа палаш с белым платком на плече. «С кем имею честь?» Воинской чести при этом он мне не отдал. «Командующий конно-механизированной группой резерва главного имперского командования, майор гвардейской артиллерии барон Баденверт», кивнул я в ответ. «Это и есть те самые непробиваемые махины, которые несколько дней назад произвели панику на фронте среди наших солдат», кивнул офицер на мою брем. «Они самые», подтвердил я. «Скажу вам по секрету, страшная сила. Мы получили ваше своеобразное предложение с неба, капитуляции, и решили его принять во избежание напрасного кровопролития среди мирных жителей». Гарнист снова затрубил, забухали литавры. Знамя склонилось, а офицер протянул мне свой палаш эфесом вперед. Я несколько обалдело его принял. «Хороший палаш, дорогой, старинной работы». Тут же наши драгуны радостно заорали какую-то речевку и стали бросать в небо папахи. Похоже, я все сделал правильно. «Ключи от города мэр вынесет вам у ворот, господин барон», четко склонил голову при прямой спине республиканский ротмистр. «Как то и положено по традиции». Потом подъехал знаменосец и отдал мне свой флаг. В его глазах блестели слезы. «Разоружение гарнизона начнется через 15 минут у главных ворот. Я могу надеяться, господин барон, что офицерам оставят холодное оружие», — спросил барон, когда я принял их знамя. «Можете, барон», — на автомате ответил я. «Мы соблюдаем традиции и обычаи войны, и я рассматриваю сдачу вашего гарнизона как почетную». И передал ему его же саблю и фесом вперед, спохватившись, добавил. «Вы мой пленник, барон Карде Фок». Республиканский ротмистр широко улыбнулся, показав крепкие красивые зубы. «Ничего другого от кровавого копчика я и не ждал. Вечером приглашаю вас и ваших офицеров в свой замок на торжественный ужин в вашу честь». «У вас, господин барон, в этом городе собственный дом?» – удивился я. «До революции, господин барон, моей семье принадлежал весь этот город и вся округа», – обвел он рукой окружающее пространство. Получив мое разрешение, кавалькада парламентеров поскакала обратно в город. Что это было? У меня возникло стойкое ощущение, что мне чего-то не додали. Это все? Из-за этого Джульетта отравилась? Лицо Вальда надо было видеть. Похоже, что я одним своим видом ему лягушку за шиворот засунул. Железная бригада, согласно предписанию, блокирует город с севера, а ее встречает мой одиночный Брэм, и я спокойно отдаю распоряжение по расквартированию частей бригады в железнодорожных пригородах. Состоялось это действие на следующее утро. Вальду все же досталось на Маше. Против него республиканцы кинули все резервы севера, какие только могли наскрести, и командовал ими решительный человек. Прорывался мой заместитель с боями, потерял при этом 3 машины безвозвратно и еще 2 волокли на буксире. Ибо счастье, что бросали республиканцы свои резервы по очереди, они собрали в один мощный кулак. Бьерфорд к тому времени, когда Вальд столкнулся с резервами противника, уже ушел на север от их прорыва сделать трансконтинентальную магистраль, и приданная бригаде пехота отвернула на юг, завершать окружение республиканских войск на фронте. Он так надеялся, что город Карт будет взят именно им, а тут такой облом по имени Копчик. Приказ нам не входить в город фельдмаршал отдавал из соображений сохранения в нем целостности железнодорожного хозяйства для своего наступающего фронта. Опасался Аршфорд, что 2 молодых раздолбая раздолбают здесь всю мелкую крошку, пользуясь беспрецедентным количеством орудийных стволов на руках. Но принятие мною безоговорочной капитуляции одобрил. О чем я получил в тот же день бумаги из штаба фронта по воздушному мосту. Так что авиаторов я с чистой совестью представил к солдатскому кресту. Также я получил на руки императорский рескрипт сдать бригаду Вальду и вплотную заняться летной школой и авиазаводом. На все про все мне давался срок до Нового года. И да, Вальд стал таки имперским генерал-майором артиллерии. Ему также предписывалось после окончания операции убыть с бригадой в Калугу и там сформировать на ее основе 3 отдельные механизированные бригады по уточненным штатам. Штаты бригады должны были уточнить мы сами на основе полученного фронтового опыта. Мне за карт на плечо упала лента имперского креста со звездой, и согласно статусу ордена я автоматически сразу прыгнул на 1 чин выше и стал капитан-командором имперского воздушного флота. 5-м командором на всю империю. Но не генералом, так что Вальд успокоился, перестал на меня дуться и нормально вошел в новую для него роль командующего родом войск. После картского прорыва республика, впечатленная молниеносным поражением своей очень сильной группировки, утратой обеих линий Мажино, железных дорог и дикими даже для этой мировой войны потерями в личном составе, не обращая внимания на визги соленых островов, запросила перемирие. И оно ей императором было дано. Куявский царь немедля присоединился к перемирию, как мне показалось, с большой охотой. Подготовка к мирной конференции началась в столице Венетии, куда все стороны конфликта направили своих шерпов. Саму конференцию предполагалось провести в нейтральной Португезе. Это чтобы не пускать флоты противников в Медитеранию даже с дипломатами на борту, как пояснил мне Молос за рюмкой чая. Король Соленых островов смирил гордыню и прыгнул в последний вагон мирного процесса, не желая оставаться в военном противостоянии с империей один на один. Война закончилась.